Глава 6. Бриана. Парень упал не на меня, а рядом, но при приземлении умудрился так врезаться локтем в бок, что у меня звездочки из глаз посыпались, а с губ сорвалось злобное шипение. Судя по глухому удару и разразившемуся следом проклятию, Корфу тоже пришлось несладко. Проехав еще пару ярдов, мы остановились, не делая попыток подняться. Так и лежали минуты 3 на льду, уставившись в небо и стараясь восстановить сбившееся дыхание. Интересно, что сказали бы Жилье с подружками, увидев нас в этот момент? Дракон пошевелился и, приподнявшись на локте, посмотрел на меня. «Уайт, ты совсем обалдела?» — выдал он, смахнув со лба длинную челку. «А ты почему не отошел?» — спросил я, садясь и потирая бок. «Я же кричал, осторожнее!» Корф тоже сел, слегка потянув правое колено, опираясь на него локтем. Лунный свет падал на него так, что глаза были скрыты за густой челкой, но они все равно ярко горели обжигающим пламенем. «Да ты так быстро налетел, я даже пошевелиться не успел. Откуда ты вообще скатилась?» Вот она, минута позора. Но не могла я признаться, что влезла на детскую горку и скатилась с нее, но не рассчитала скорость, массу и остальные факторы, поэтому проехала дальше, чем планировала. «Да дракон же мне потом будет вспоминать об этом все те 8 дней, что остались до пересдачи». «А ты что здесь делаешь?» — буркнула я, встав на колени и охнула, ощутив тупую боль в боку. «Их точно синяк будет». «Ты чего?» — внезапно обеспокоился Корф, на коленях подползая ближе. Остановился, тревожно заглянул в глаза. «Ничего», — привычно огрызнулась я и закусила губу. А потом оперлась ладонью о лед и попробовала встать. И ведь почти получилось. Но то ли ноги плохо слушались после такого фееричного катания, то ли всему виной небольшая травма, то ли просто было скользко, но удержать равновесие не получилось. Охнув, я взмахнула руками и грохнулась назад. Приземлилась прямо на попу, отчего показалось, будто копчик не выдержал такого издевательства и треснул, а позвоночник прострелило до самой шеи. «Харк, тебя ж сдери!» — громко выдохнула я и застонала. Двигаться не хотелось, я даже дышала через раз — застыв сломанной куклой с согнутыми в локте руками, которые расставила в разные стороны. «Жива?» — послышался рядом насмешливый голос. Открыв один глаз, я скосила его на парня. Тот, не меняя расслабленную позу, продолжал сидеть на льду и с любопытством наблюдать за мной. «Не вижу ничего смешного». «Это с какой стороны посмотреть? Рухнул-то довольно забавно». «Вместо того, чтобы издеваться, лучше бы помог девушке подняться», проворчала я, напоминая рыжему дракону о манерах. «Я бы с радостью помог, но, боюсь, ты начнешь ругаться и даже попытаешься меня укусить». «Чего?» От шока я широко распахнула глаза и с удивлением вытаращилась на Корфа. «С чего вдруг мне тебя кусать?» «От тебя всего можно ожидать, Уайт», заметил он, медленно поднимаясь. «Вышло у него намного лучше, чем у меня. Пусть парень и заскользил ботинками по льду, но равновесие удержать смог». «Кроме того», — продолжил он, осторожно выпрямляясь, «разве воспитанные девушки ругаются, как дворовые мальчишки?» «Ну, знаешь», — прошипела я, собираясь отчитать этого наглого дракона. Но тот вдруг хмыкнул тихо, помянул светочей и покачал головой. А затем наклонился, подхватил меня под мышки и рывком поставил на ноги. Да и потом не отпустил, пока не убедился, что я держу равновесие, не собираясь вновь падать. «В порядке?» — спросил Корф, не сводя с меня глаз. «Спасибо», — ответила я, неловко проводя ладонью по боку. Тот все еще неприятно ныл, но не так сильно, как в начале. «Тут очень скользко». Дракон быстро осмотрел небольшую площадку, на которой мы оказались. Я заметила. Мы стояли на настоящем островке гладкого льда. И как нас сюда занесло? Ах да, с помощью силы скольжения моей глупости. «Подошва у тебя скользкая, устоять не сможешь», — продолжил делиться наблюдениями дракон. «Так что давай выбираться совместными усилиями. Медленно и осторожно». «Хорошо». Спорить по этому поводу я точно не собиралась. Корф слегка повернулся, так чтобы удобнее обхватить меня за талию, и притянул к себе, но сделал это чересчур резко. Боль в боку, которая уже почти затихла, дала о себе знать с новой силой. «Ох!» — простонала я, отстраняясь. «Ты чего?» Похоже, дракон подумал, будто я совсем чокнулась, и решила самостоятельно выбираться отсюда, игнорируя его помощь. Пришлось пояснить. «Ты меня локтем ударил в бок, когда упал, так что не дави». «Прости, чего сразу не сказала?» — спросил он, вновь обнимая. На этот раз Корф действовал осторожнее. «Не привыкла жаловаться. отозвалась я, прикидывая, за что бы взяться. «Конечно, хорошо, что дракон меня держал, но мне бы еще и какая-нибудь опора не помешала». После недолгих раздумий я схватила за воротник его пальто. И вот так, медленно, шаг за шагом, мы двигались в сторону земли и снега. Корф оказался прав. Мои ботинки совершенно не годились для прогулок по льду и жутко скользили. Если бы я не дракон, я бы еще раз три упала. Парень держал меня удивительно крепко и надежно. И, признаю, мне было приятно. И вот она, спасительная земля. Хрустящий снежочек и нескользкая поверхность под ногами. Корф тут же убрал руки, и я отступила. «Свобода», — улыбнулась неловко, поправляя шапку. Честное слово, сейчас стало еще хуже, чем раньше, поскольку еще днем этот дракон представлялся мне занозой в пальце, бельмом в глазу, деспотом, тираном и вообще отвратным типом, который только и делал, что издевался надо мной, выводя на эмоции. А теперь, после небольшого ледяного приключения, мое отношение немного изменилось. Нет, любовью я к нему не воспылала, дружить не захотела, но огрызаться передумала. Все-таки не таким уж и плохим был Хантер Корф. Конечно, никуда не делись его высокомерие и заносчивость, но врагом я бы его уже не назвала. «Ты так странно на меня смотришь, словно раздумываешь прибить меня или отпустить с миром», — хмыкнул Корф, по-своему расценив мой взгляд. «С чего вдруг?» «А как еще надо вести себя со случайным свидетелем?» «Кем?» «Я ведь узнал о тебе некую тайну, Уайт», — продолжил дракон, стряхивая снежинки с брюк. «Что такая хорошая девочка, как ты, делает так поздно на улице?» «Гуляю», — ответила я. «Одна». Янтарные глаза с любопытством на меня уставились. «Ты здесь видишь еще кого-нибудь?» — усмехнулась я и тут же задала встречный вопрос. «А ты что здесь делаешь?» Ответом мне стала ленивая улыбка и вкрадчивый голос, который многозначительно поинтересовался. «Ты действительно хочешь знать?» «Нет». «Намекаю, что это тема личного характера, в которой лучше не лезть. И раз уж мы все выяснили, пора расходиться. Еще раз спасибо за помощь. Прости, что налетела. Это вышло случайно». «И куда ты собралась?» — вдруг спросил Корф. «В общежитии, куда же еще?» Удивилась его недогадливости, как будто имелись другие варианты. «Так и мне туда. Пошли вместе». «Серьезно? Вместе идти в академию практически в полночь? Ведь нас обязательно кто-нибудь увидит, и тогда мне даже древняя кровь не поможет». Я покачала головой. «Это плохая идея». «Почему?» Он действительно не понимал или делал вид, что не понимает. Неважно. «Нас могут увидеть вместе». «И что? Мы занимаемся подготовкой к пересдаче твоего зачета, и все об этом знают». Пожал он плечами, осматриваясь. До площади оставалось еще пара кварталов, а оттуда рукой подать до академии. Этот район был тихим и спокойным, про такие даже говорят «добропорядочный». Здесь жили зажиточные торговцы, поэтому и дома стояли ухоженные, красивые. Кое-где еще горел свет, но большинство уже спали в эту звездную ночь. «Одно дело заниматься, а совсем другое где-то шататься в полночь. Это может вызвать определенного рода сплетни». Корф медленно обернулся, осмотрел меня с ног до головы, а потом усмехнулся. «Боишься, что твой парень начнет ревновать?» Я покачала головой и терпеливо пояснила. «Майк мне не парень, а просто друг. И я больше боюсь, что явится твоя принцесса и попытается превратить мою жизнь в огненную бездну Гаргарда. А мне этого совсем не хочется. Да и тебе, я думаю, тоже». При упоминании подружки Корф как-то сразу помрачнел и перестал улыбаться. Даже пламя в глубине янтарных глаз слегка поутихло. «Ладно, давай хотя бы до Академии дойдем вместе». «Тебе это зачем?» «А ты всегда такая вредная и упрямая», — вздохнул он. «Слушай, я могу просто идти рядом, и все. И даже разговаривать не буду, просто пойдем. Так я точно буду уверен, что ты нормально добралась, а не влипла в какие-то неприятности». «Не в моих правилах влипать в неприятности», — возмутилась я. «Поверю на слово. Ну так что, идем? А то мороз крепчает». «Ну да, возражать и дальше было глупо». «Как хочешь». Развернувшись, я направилась в сторону площади. Однако успела сделать лишь пару шагов, когда дракон остановил меня. «Стой». «Ну что еще?» — обернулась к нему. «Так быстрее». Корф указал куда-то в темноту. Вроде бы там действительно виднелась небольшая тропинка. Но я никогда ее не пользовалась, предпочитая более безопасные пути. Сейчас она тоже не внушала доверия. Промелькнула даже мысль, что дракон хочет затащить меня куда-то в укромный уголок. Правда, я тут же ее прогнала. «Глупости какие! Зачем Корфу это делать?» «Уверен?» — с сомнением уточнил я. «Вполне. Хочешь, я пойду первым?» «Сама справлюсь». Я развернулась и направилась к указанной тропинке. Вот так мы и шагали минут 5. Я впереди, дракон сзади. Оба молчали. Лишь изредка Корф подавал голос, командуя, в какую сторону повернуть или двигаться дальше. Тропинка оказалась весьма извилистой и богатой на всякие повороты. Я бы не рискнула по ней пройти в одиночку. Внезапно, чуть впереди, в темных зарослях кустарника, что рос у самой дорожки, раздался странный шум и непонятные звуки. Слегка притормозив, я прислушалась, пытаясь понять, что же там попалось на пути. Звуки повторились, а потом в темноте вспыхнули глаза. «Уайт, ты чего застыла?» — удивился дракон, нагнав меня. Я медленно подняла руку и, ткнув в сторону кустов, тихо произнесла. «Смотри, там кто-то есть». Не успела я закончить предложение, как меня тут же оттеснили в сторону, а потом и вовсе задвинули за спину, не позволив даже возмутиться подобному произволу, хотя я и не пыталась, если честно. Гордость гордостью, а собственная безопасность дороже. Единственное, что я сделала, чуть-чуть сместилась в бок. Хотелось посмотреть, кого именно мы встретили. Наш мир насчитывал около 100 различных видов разумных магически одаренных существ и еще уйму других созданий, так что сейчас на пути могло попасться что угодно и кто угодно. Судя по размерам глаз и их расположению над уровнем земли, существо было мелкое. Но это совсем не означало, что оно не представляло опасности. Я мысленно воссоздала в голове список возможных кандидатов. Первым в нем стояло весьма небезобидное существо. Неужели лич? До ближайшего погоста, конечно, было далеко, но все-таки все знали, что эти создания крайне хитрые и опасны. Они даже умели обходить ловушки на нежить, которые расставили по городу храны. Снова раздалось шуршание и звук, похожий на чей-то тихий жалобный плач, переходящий в скулёж. «Точно, лич. Именно так они воют, подзывая свою жертву», — подумала я. Корф напрягся сильнее, сразу же призывая боевую магию. Он сделал это так легко, естественно и привычно, словно нос почесал. Мне для призыва требовалось сосредоточиться, пару раз выругаться, и только потом, может быть, что-то и вышло бы. «Стоишь за спиной и никуда не лезешь». Не сводя глаз тропинки, где в темноте притаился лич, приказал дракон, в то время как оранжево-желтое пламя принялось пожирать его пальцы. «Хорошо. Это же лич, да?» «Не разговаривай и не мешай». Проигнорировав вопрос, продолжил раздавать указания Корф. «Если нам встретился лич, то повезло, что моим спутником оказался именно огненный дракон, поскольку у мертвей такого уровня мог уничтожить либо некромант, либо священный огонь. А кто способен владеть пламенем лучше, чем огненный дракон? Хотя, с другой стороны, не потащи меня, Корф, этой тропинкой. Встреча с нежитью вовсе не произошло бы». «Если что, беги и зови на помощь, поняла?» «Ага». Тревога нарастала, я поймала себя на мысли, что мне очень хочется прижаться к Корфу сильнее, ну или хотя бы взять его за руку. Подумала и скривилась от собственных мыслей. Что за глупости лезут в голову? Просто кошмар. Всему виной стресс и опасность, которая витала в воздухе, перемешиваясь с ароматом пробуждающейся силы. На всякий случай отступила еще на один шаг назад. Дракон не стал что-то кричать или требовать, просто создал в руках огненную сферу, совершенную, между прочим, без единого изъяна, и отправил ту в ближайший куст, не швырнул, а отправил. Огненный шарик понесся вперед, освещая темноту и существо, которое пряталось в зарослях. Тому такая подсветка явно не понравилась. Жалобным воем нечто темное, странное — и с торчащими в разные стороны клоками шерсти бросилась прочь, трусливо поджав хвост. «Стой!» — крикнула я, забыв о наставлениях, и схватила Корфа за локоть. «Не надо, это же собака!» «Не обманывайся, Уайт, где ты видела такую собаку со светящимися глазами?» — отозвался парень, но нападать на животное не спешил. А пес, продолжая жалобно плакать, метался из стороны в сторону, в стремлении как можно быстрее сбежать от огненного шара, который кружил за ним следом. «Прекрати издеваться над животным!» — возмутилась я, снова дернув его за рукав. Шарик качнулся и застыл. Пес тут же воспользовался передышкой и рванул в сторону. Однако побег закончился быстро и весьма плачевно. Животное провалилось с кем-то открытый колодец и жалобным воем рухнуло вниз. «Великие светочи!» — ахнула я и, подхватив юбку, бросилась вперед. «Уайт!» Поминая совсем не светочи, а их извечных противников, Корф последовал за мной. Утопая в рыхлом снегу почти по щиколотку, я направилась к колодцу. Приблизившись, присела рядом с ним, заглянула в черную дыру и прислушалась. Кажется, снизу доносились возня и тихий жалобный писк. «Посвети», — велела я Корфу, который опустился рядом. «Ты же не знаешь, что это такое», — заметил он, но послушно создал световой шарик, который несколько секунд висел в воздухе, а потом начал медленно и плавно опускаться вниз. «Угу». «Это точно не собака, а какое-то неизвестное магическое создание». «И что теперь?» — спросил я, повернувшись к нему. «Оставить его умирать? Существо вряд ли опасное. Оно испугано, возможно, ранено. И там до утра точно не доживет. Мы не можем бросить его так». «Уверен, уже завтра я об этом пожалею», — пробормотал дракон, наклоняясь вперед, чтобы вместе со мной попробовать разглядеть, что там на дне.